какой смысл идти в суд, если нет нужной суммы? Адвокат не оплатит твои суды, да и госконторам плевать. Ты мусор, ты пыль, ты грязь, тебя не считают за человека. Государство лишь отнекивается и дурит на платежах. Шах и мат тебе, ты так и сдохнешь в шахте, добывая золото. Мы заколдованные, замордованные, обворованные, голодные. Бомбами нас, бомбами, чтобы помнили. Мажоры пишут книги, как стать богатыми, и продают их бедным дуракам. Мы опять на крючке, на бордюре девочки, явно не целочки. Клацают андроиды, им дают за щеку гуманоиды. Но обойдем эту пошлость, и так тошно. Поговорим о хорошем, на уме пусто. Эй, че такой грустный? Болит душа от укусов, это по-русски. Банки держат нас в долгах, как в шелках. Все от ЗП до ЗП, получил, отдал, опять занял. Тут же, и так по кругу, кабала, узаконили рабство. Крепостное право никто не отменял, только видимость создали. Второй день с утра до ночи возле банкомата очередь гасить долги. Вот и вся независимость. Йоу, ага, в кабале, зато мы независимы. Эй, йоу, чувак, чё ты там задолжал? Долг платежом красен. Как это ты так попал, а, тип?